Петру Ильичу даже и в голову не пришла. Между тем случилось несколько неприятностей. В тихие дни все было хорошо. Можно было писать письма брату Модесту и Надежде фон Мек. Можно было почитать книгу, погулять по извилистым улочкам, а вечером посидеть в трактире за рюмкой водки. Одиночество шло ему на пользу, как свежий воздух после долгого сидения в прокуренном помещении. К сожалению, сын хозяина гостиницы интересовался музыкой. Он обнаружил имя композитора в гостевой книге и вместе со своим отцом нанес визит почтения своему знаменитому постояльцу. Сцена получилась чрезвычайно неловкая. Отец и сын запинались, оба покраснели, и Петр Ильич тоже, поскольку ему опять захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. «Знаете, — говорил хозяин гостиницы, — моя покойная жена тоже неплохо пела, но все больше веселенькие куплеты». Петр Ильич впал в отчаяние. Вечером он ужинал в своем номере. После ужина он отправился на извозчики в городской театр. Великий Барне гастролировал в роли Отелло. Петр Ильич, угрюмый, рассеянный, сидел в глубине ложи, где пахло пропыленным плюшем. В антракте он прогуливался по фойе в окружении городской знати, поражался нарядом местных дам и недоступному, даже суровому выражению их лиц. Он утешался одной приятной мыслью, что никто из этих людей наверняка никогда не слышал имени Чайковского. К несчастью, сын хозяина гостиницы, худощавый молодой человек, в большущих очках, с озабоченным прыщавым лицом, тоже оказался в театре. Петр Ильич попытался было спастись бегством, когда заметил его, но не успел достичь своей ложи. Стремящийся к культуре, целеустремленный юноша одним прыжком перерезал ему путь. Он тут же стал утверждать, что обожает Шекспира, что он не мыслит жизни без музыки и без Шекспира. Заламывая вспотевшие от волнения руки, он поинтересовался, понимают ли в России Шекспира и может ли он представить Петра Ильича некоторым знакомым отца. Петр Ильич в отчаянии кивнул, будто они только этого и дожидались. К ним тут же присоединились несколько человек, большинство полного телосложения и с раскрасневшимися лицами, а один в сюртуке, худой и бледный. Он сознавал свое очевидное превосходство над остальными, и это превосходство явно приносило ему душевные страдания, о которых свидетельствовали обиженные складки вокруг рта. Оттащив Петра Ильича в сторону, он шепотом поинтересовался, не находит ли он город Любек ужасно провинциальным. Вот, мол, он, доктор Плёшке, ученый-индивидуалист, между прочим, атеист, и интересуется современными темами. Петр Ильич ответил, что Любек ему чрезвычайно понравился. У него возникло ужасное подозрение, что все это может быть задумано, подготовлено и организовано сыном хозяина гостиницы. В билетной кассе могли выяснить, что русский господин заказал ложу, после чего тщеславный молодой человек пригласил в театр всех знакомых семьи. «Это подлость», — подумал Петр Ильич, задыхаясь в алкогольных парах, которыми дышал ему в лицо один из господ. Все эти господа отличались склонностью много и беспричинно смеяться. Они повторяли слова «потрясающе», «великолепно» и «колоссально», хотя Петр Ильич никак не мог понять, к чему они относятся. Они спрашивали его, гордится ли он тем, что имеет возможность давать концерты в Германии, хлопотный ли это промысел писать музыку, есть ли в России хорошие военные марши, какого мнения он о Рихарде Вагнере, знаком ли он с царем и холодно ли в Москве летом. Петр Ильич решил в тот же вечер, самое позднее на следующее утро, уехать обратно в Гамбург. В Гамбурге он жил в номере рядом с молодым пианистом Сапельниковым, который должен был играть концерт си бемоль для фортепиано в филармонии. В 9 утра он начал играть, и Петр Ильич был разбужен звуками своего собственного произведения. Сапельников непрерывно повторял одну и ту же музыкальную фразу. 10 раз, 15 раз, 30 раз. Наконец он ворвался в спальню к Петру Ильичу. «Я не могу! Маэстро, я не могу!» — кричал Сапельников, на лбу которого выступили капли пота. «Ах, я готов себе руки покусать!» И он на самом деле впился зубами в костяшки сжатого в отчаянии кулака. «Вы сможете!» — мягко уговаривал его Петр Ильич с постели. «Ах, эти руки! Эти дурацкие, непослушные, нелепые руки!» — причитал Сапельников, шевеля пальцами. Длинными, тренированными, жилистыми пальцами, с очень короткими, остриженными ногтями, у которых был обглоданный вид. «А ведь этот концерт для меня так важен!» — жаловался он, опускаясь в одно из кресел и вытягивая длинные ноги. На его скуластом худом лице как будто светились жаждой славы темные, глубоко посаженные глаза. Ту самую славу, которую невозмутимый красавец Зелоти считал само собой разумеющейся, причитающейся ему, даже жизненно необходимой, Сапельников отчаянно пытался завоевать силой, чего бы это ни стоило. «Мне вчера пришла телеграмма от Софии Ментор из Лондона», — сообщил он. «Она пишет, что я должен изо всех сил стараться. Этот концерт может стать решающим в моей карьере». Он разогнул и снова сжал свои длинные тренированные пальцы. Петр Ильич знал Софию Ментор, известную учительницу Сапельникова по Москве и Петербургу. Он высоко ее ценил. Она была выдающейся пианисткой и прелестной рассеянной женщиной. Она часто приглашала его к себе в замок в Тироль. Он непременно хотел хоть раз туда съездить, но пока что ему это никак не удавалось. «Передавайте от меня привет, госпоже Ментор», — сказал Петр Ильич. «Я должен добиться успеха!» — кричал Сапельников, вскакивая с кресла, как будто не мог усидеть даже при одном упоминании слова «успех». «Будет у вас успех, дорогой мой!» — уговаривал его Петр Ильич, как уговаривают больного. «У вас даже очень большой успех будет. Все будет прекрасно!» И с усталой и несколько сочувственной улыбкой, наблюдая за возбужденно расхаживающим по комнате Сапельниковым, он подумал. «Я должен ему помочь. Эту жажду нужно утолить. Человека нельзя оставлять в таком состоянии. Я организую для него концерт в Берлине. Я буду в каждом интервью его упоминать, чтобы сделать ему рекламу. Он же с ума сойдет, если в ближайшем будущем не добьется этого своего успеха, своего злосчастного успеха». «Вы так добры ко мне, маэстро», — сказал Сапельников, и в глубоко посаженных горящих глазах которого появились слезы. Он горячо пожал Петру Ильичу руку и удалился в свою комнату, чтобы продолжать заниматься. Он занимался по 10 часов в день. Фортепианный концерт «Си бемоль» принес Сапельникову большой успех, намного больший, чем самому Чайковскому. Петр Ильич ясно видел, что композиция не понравилась. На бис вызывали именно Сапельникова. «Здесь, похоже, не в большом восторге от моего любимого опуса 23», — думал Чайковский, сидя в артистической, в то время как раскрасневшийся от возбуждения и удовольствия Сапельников раскланивался на сцене. К его прелести отнеслись высокомерно и отчужденно. Он обнял Сапельникова, который вернулся, запыхавшись, после своего триумфа. «Поздравляю!» «Поздравляю!» — повторял Петр Ильич, похлопывая по спине содрогающегося всем своим худым телом пианиста. «Вы превосходно сыграли!» Сапельников взглотнул, сияя от счастья. «Да, действительно!» — переспросил он, жаждая похвалы. «Вначале я страшно волновался и даже один раз сфальшивил в первой фразе. Это, между прочим, исключительно из-за погоды», — тараторил он. «Я всегда нервничаю, когда так нависают тучи. Об этом меня часто предупреждала София Ментор». Этот комментарий о погоде был совершенно неуместным. На улице стоял ясный зимний день. «Все было превосходно, мой друг», — сказал Чайковский, продолжая похлопывать его по спине. Только теперь Сапельникову пришло в голову, что Чайковского не вызывали на бис, и что он, возможно, расстроен несправедливым распределением аплодисментов. «Почему вы больше не вышли на сцену, маэстро?» — спросил он. «Меня не вызывали», — ответил Петр Ильич. «Концерт не произвел впечатления. Только твое исполнение всем понравилось». Сапельников не стал возражать. Но первый номер программы, «Серенаду», приняли с большим пониманием. «Меня не волнует серенада для скрипичных инструментов», — ответил Петр Ильич, неожиданно почувствовав непреодолимую усталость. «Зачем я сюда приехал? Мог бы запускать воздушного змея на лугу в Майданове». «Фортепианный концерт для меня намного важнее. У меня с этим концертом связаны определенные амбиции», — поскольку у меня тогда были неувязки с посвящением Николаю Рубинштейну. Вы же помните эту историю. Вся музыкальная Москва тогда над ней смеялась. Добрый Николай так ругал этот концерт, когда я дал ему проиграть его в первый раз, что мне пришлось отменить мое посвящение. Что же, Ханс фон Бюлов с удовольствием принял его и прославил мой концерт.